Глава 25. Из сладкого тягучего сна меня выдергивают злые голоса моих мужчин. Ха-ха, спала я крепко, а потому мне далеко не сразу удается понять, где я и что происходит. Если честно, в последнее время у меня вообще с головой конкретная такая беда. Мозги, как у рыбки, ей-богу. И это, конечно, страшно раздражает. Но с другой стороны, дзен, который я ловлю, того стоит. А иначе эти два параноика уже свели бы меня с ума. Сейчас же я в абсолютной гармонии. Сама с собой и с миром. Ну да, немного тупенькая. И что? Что? Я о чем вообще? Мамочки, но ведь ничего в голове не держится. Ах да, что мы имеем? Я на заднем диване батины, застрявшей в сугробе секвойи. Мои мужики снаружи. Их силуэты в дорогущих, совсем не предназначенных для прогулок по такой погоде костюмах, размывает метель. И на мне ведь тоже только плед и вечернее платье. А все потому, что мы были на вечеринке, перед тем, как бате приспичило ехать за город. Ох, о главном-то я и забыла. Вечеринка-то была посвящена долгожданному выходу нашего продукта на рынок. Мы это реально сделали. До сих пор не могу поверить. А я говорил, что нехуй переться за город, в такую вьюгу, рычит Денис. Да мы на этом бегемоте проедем, не ссы, огрызается батя. Не проехали. Так ты копай, а не вопи. Тут немного осталось. Одним колесом зарылись. А если не откопаем, а? Дальше я не вслушиваюсь. Не откопают и не откопают. Значит, придумают что-то еще. Вызовут вертолет или грейдер. Хотя нет, наверное, вертолеты не летают в такую погоду. Ну и ладно. В любом случае, мы уж точно не помрем в снежной буре. Дэн с батей этого не допустят. На себе меня вместе с секвойей вынесут. Но никому, даже смерти, не отдадут. Если я что-то и осознала за те 4 месяца, что мы по-настоящему вместе, так это свою для них ценность. Глупо хихикая, подтягиваю ноги к груди, устраиваясь поудобнее. Чуть мешает выступающий живот. Интересно, все-таки куда мы едем? Точнее, поедем, когда откопаемся. Зеваю сладко. Дверь открывается, и в салон проскальзывает Рустам. «Ох ты ж черт! Разбудили?» «Да нет, я сама проснулась». «Заливай! Говорил же этому придурку, не ори!» «Это кто еще придурок?» — рычит Денис, ныряя на кресло рядом. «Ну да, жизнь втроем — это вам не сахар. Но у меня ведь дзен, помните?» «Даже спорить не буду», — бурчит батя, потихоньку газуя. «Старый дебил!» И тут бы Дэну добить его своим, я же говорил, но он напротив сдувается. «Но чё уж, не психуй! Ты ее раскачать попытайся, тяжелая ведь махина, сдвинется, куда ей деваться?» Все же удивительно у них отношения, могут спорить, могут даже друг на друга рычать, но в критической ситуации всегда плечом к плечу становятся. Подвигаюсь вперед, успокаивающе проходясь пальчиками по загривкам, совсем темному и каштановому. И тут тяжелая секвойя наконец дергается, неуклюже выкарабкиваясь из снежного плена. «Но слава богу!» — выдыхает Денис. «Может, назад, а, бать?» «Не, хрен ведь развернемся. Да и осталось тут совсем чуть-чуть». Трется колючей щекой мою ладошку. И я кайфую, потому что он все чаще позволяет себе, даже не знаю, как это объяснить, обнажать душу, свою потребность в ласке, во мне и в Денисе. А все-таки куда мы едем? Если я скажу, не будет сюрприза. Лично я сыт сюрпризами по горло. Девка, это ж надо! «У нас будет девка!» «Ой, все!» Закатываю глаза. С тех пор, как мы узнали пол ребенка, Дениса конкретно заклинило. Он почему-то решил, что если будет мальчик, то он точно будет его. А если девочка, то Рустама. Логики в этом, конечно же, нет никакой. Но Дениса прямо заело, что батя его обогнал. И никакие аргументы о том, что он тоже может быть отцом девочки, в расчет не брались. Денис ведь мальчика хотел, так? Вот и все. Железная, блин, логика. Возможно, не я одна отупела. Нет, ну может же такое быть, что они ошиблись. Глянули что-то не так, а там пацан все-таки. Эй, ты че ржешь? Че ржешь, а, бать? Если УЗИ показала девку, а там пацан, то херовый у нас пацан получился. Тут уже даже я начинаю смеяться. Да и Денис хмыкает, правда, от души перед этим выругавшись. Дальше едем в отличном настроении. Дэн хоть и проел нам плешь по поводу пацана, все же рад любому раскладу. Нисколько в этом не сомневаясь, мы с батей с пониманием относимся к его нытью. Если так ему легче, пусть ноет. Хотя когда на гендер-пати из петарды повалил розовый дым, и Дэн преувеличенно разочарованно схватился за голову, мне, признаться, очень хотелось ему от души всечь. В конце концов, у нас был заказан дорогущий фотограф, а он своей кислой рожей испортил все фотки. Ну, ладно, не все. Для своих соцсетей Дэн таки нашел нормальные. Сам праздник, кстати, организовал именно Денис. Я от этого далека. Батя вообще не очень понимал, что это за новомодная хрень и на кой она нужна взрослым людям. И потом, когда мы уже ему, как могли, объяснили, он еще долго хмыкал, выражая тем самым свое отношение к устроенному нами детскому саду. Что не помешало ему появиться на вечеринке, правда, в качестве приглашенного гостя. Это был очень сладкий и очень горький момент. Я бы хотела, чтобы он был рядом. Но батя — это батя. Да, мы движемся вперед, но крохотными, ювелирно выверенными шажками. Приручаем его как зверя, волка, огромную такую зубастую зверюгу с красивой серебристой шкурой, которая даже в постели на стреме и не позволяет себе забыться. С этим мы тоже работаем, да. Я уже поняла, что его нельзя отпускать ни на секунду. Даже когда меня трахает Дэн, батю все равно нужно как-то задействовать, лаская его ртом или рукой, или просто за его шею держаться, когда Денис сзади разгоняется до того, что у меня разъезжаются ноги. Ох, ну вот зачем я это вспомнила? Прижимаюсь горячей щекой к стеклу. Оказывается, пока я купалась в своих фантазиях, мы въехали на территорию уединенного коттеджного поселка. Неужели Рустам решил продолжить празднование на Турбазе? Как-то в начале зимы мы уже выезжали за город и славно провели время. Ох, да, очень славно. Низ живота затапливает жар и стекает в трусики. В отличие от скукожившегося мозга, мое либидо развернулось на полную. Где-то убыло, где-то прибыло. Законы природы в действии. Сильнее сжимаю бедра. С губ срывается стон, заставляя моих мужчин синхронно повернуть ко мне головы. «Что?» «Ничего», — невинно хлопаю глазками. «Ага», — оскаливается Денис. «Он-то тоже тот еще, жук. Как я могла подумать, что мой Дэн захочет другую? Глупости это все». И даже если бы он не перенес свои переговоры в клубах в офис, я бы все равно в нем больше не сомневалась. Невозможно сгорать с нами заживо и вертеть головой по сторонам. Невозможно. «Ну вот и приехали», — замечает батя, паркуясь у заметенного чуть ли не до половины забора. «Это то, что я думаю?» — смеется Денис. Батя деловито кивает. «Ну ты...» «Кому-то же надо?» «Ага». Я только с удивлением наблюдаю за их, как мне кажется, не первым таким разговором. Уж слишком много скрыто в этих неозвученных до конца словах. Что не мешает им прекрасно понимать друг друга? «Может, вы и мне объясните, что происходит?» Теряю терпение я. Лучше покажем. Да, бать? Ага, сейчас, только погодите. Не уверен, что ворота откроются. Хлопает дверь, впуская в салон пригоршню снега. Денис подмигивает мне и выходит вслед за Рустамом. Я уже не раз замечала, что в некоторых моментах батя Дэна как будто щадит. Так обычно родители относятся к своим детям, знаете? Ты посиди, а я все сделаю. Но к чести Дениса он не особенно этим пользуется. В четыре руки мужики отрывают калитку. Что-то щелкает, ворота приходят в движение. Я вся извелась от нетерпения. Что же задумал батя? «Цепляйся, я донесу». «Я и сама дойду». «Ага, в твоих сапожках на рыбьем меху?» Отбрехаться я не успеваю, потому что Денис подхватывает меня на руки. Ну а дальше спорить бесполезно. Лучше вообще молчать, чтобы не отвлекать мужика, который тебя тащит, утопая по колено в снегу. А ведь я не пушинка, килограммов 5 точно прибавила. «Давай сначала сюда». «Это что?» Мы стоим в небольшом холле, из которого вверх поднимается лестница, и открывается вид на огромную комнату по правую руку от входа. «Наш дом. Осмотрись. Нравится?» Батя такой простой, мордой кирпичом, как будто с ним такое каждый день происходит. А у меня в носу щиплет, и коленки трясутся. «Наш дом». Сморгнув набежавшие слезы, осматриваюсь внимательнее. Кроме огромной комнаты, которая служит одновременно гостиной и кухней, здесь еще есть санузел и две комнаты поменьше. «Ну как? Пойдем на второй этаж?» «Подожди!» — вяло машу рукой. «Определенно я слишком расчувствовалась. А ничего, что у нас будут соседи?» Батя закатывает глаза. «Вашим соседом буду я». «Ну, сечешь?» «Нет», — покачав головой, перевожу взгляд на Дэна. «Мы ведь договорились, что будем жить вместе». «Черт, я все-таки разрыдалась, как последняя размазня. Мозги усохли, да. Может, с этим связан приступ несвойственной мне слезливости?» «Слава богу, на моей стороне Дэн смотрит с возмущением на батю». «Бля!» – рычит Рустам. «Ну вы чё, а? Тот вход так, для отвода глаз. Вот, смотрите!» Батя что-то отодвигает в смонтированном шкафу, толкает дверь, и мы оказываемся в другом помещении. В моей пустой голове раздается радостный визг. «У нас тайный ход, как в дурацком историческом романе!» Дэн присвистывает. Я, разведя руки, медленно кружусь. Здесь тоже кухня-гостиная для отвода глаз. Здесь кабинет мой и Дэна. В той части дома для него места уже не нашлось. Извини. Денис кивает. Он, похоже, как и я, в восторге. А второй этаж? Отсюда туда только выход. В нашу спальню? В нашу спальню, ага. Я подумал, будет правильно сразу все перестроить. Вдруг Света захочет еще детей. «Конечно, захочет. Кому-то из нас еще точно придется родить». Я только вздыхаю. Самоуверенность Дениса, конечно, поражает. Но с другой стороны, он ведь прав. Я сама хотела бы как минимум двух детей. Чтобы у моей дочки был брат или сестра. Знаю, как это важно, потому что сама единственный ребенок. «Кстати, в кухне главного дома должна быть еда. Ты хочешь здесь остаться?» Удивленно вскидывает брови Дэн. «Да, хочу. Я себе отдавил все бока на вашей долбанной полуторке». «Правильно ли я понимаю, что где-то здесь есть нормальный траходром?» Деловито уточняет Денис. Батя с намеком дергает бровью. И тогда Дэн оборачивается ко мне. «Свет!» А я бедра стискиваю и, с трудом отогнав наваждение, для порядка принимаюсь протестовать. «Ну вы чего? У меня даже одежды нет!» «Разве похоже, что она тебе понадобится?» Хищно оскаливается Денис, переглядываясь с батей. «Я чувствую себя оленем в свете фар приближающегося грузовика. Знаю, что мне конец, и ничего не могу сделать. Дэн, Рустам, вы чего? Поднимайся, Мась, посмотрим, что там батя придумал. По голосу Дэна понятно, что он уже так завелся, что мне остается лишь покориться. На батю я даже смотреть боюсь. Просто медленно пячусь, пока не натыкаюсь на его грудь. Дыхание обрывается, тело охватывает сладкая дрожь предвкушения. Там даже постельного нет, наверное. Все есть, маленькая. Дышит батя в шею. Постельная, жратва. Остальное закажем, да? Сюда доставляют, я узнавал. Вот видишь, как мужик готовился. Грех его динамить. Смеется Дэн. Но скоро ведь Новый год. Тут и встретим. Что для этого надо? Зажимает меня с двух сторон. Фонарики, елка, фейерверк. Теряя связь с реальностью, бормочу я Рустаму в губы. «Слышь, бать, нужен фейерверк. Устроим нашей девочке».